Корабль внезапно дрогнул и, потеряв последний запас плавучести, быстро пошел вниз. Волны хищно засуетились возле ног капитана, надвигаясь все ближе и ближе. Мостик вдруг превратился в маленький островок, на котором еще жили человек и часы. Было ровно 16:46. Значит, поезд уже пришел в Мурманск, и жена вот уже целую минуту ищет его на перроне. Рябинин вместе с кораблем стремительно падал в разъяренную темноту. Да, Варенька была здесь. Она лежала на днище, подогнув под себя колени, и показалась Мордвинову слабой, по-детски беспомощной. Он грузно перевалился через резиновый, туго надутый борт плотика. — Товарищ лейтенант, что с вами? Вода, проникая через решетку днища, смывала из деревянного настила кровь. Мордвинов приложился к губам девушки, чтобы узнать, жива ли она. Дыхание обнадеживающе коснулось его слуха, и он разобрал в этом дыхании слабый шепот, который звал: «Артем, пекли ванного, позовите». Тогда Мордвинов выпрямился и погрозил кому-то в туман кулаком. «Эх, вы не могли уберечь!» Клокочет вода над местом гибели. Море бурлит и пенится, затягивая в глубокую воронку доски, обломки, плавающие койки и кричащих матросов. Шестерка накрывается волной с носа до кормы. Люди вычерпывают воду ведром, бескозырками и даже ладонями. Шлюпка наполнена людьми до отказа. Волны грозят перевернуть ее. Шестерка через силу может принять еще только одного человека. И старшина Платов знает, для кого бережется последнее место. И когда под волнами навсегда скрылись стройные мачты Аскольда с развивающимися на них флагами, немецкая подлодка снова всплыла. Она всплыла невдалеке от группы матросов, которые держались на воде, ожидая прихода английского корвета. Субмарина, покачиваясь, остановилась в метрах в 40 от людей, и крышка люка откинулась. Оттуда вылез на мостик офицер с ярким шарфом на шее, а потом матрос в черном свитере. — Надо, ваш комиссар, — произнес офицер, осматривая сверху плавающих матросов, — вы сдавать нам свой главный коммунист, а мы не будем стрелять. Люди молчали. Самарова среди них не было. Тогда немецкий матрос уставил пулемет в воду, и пули со свистом взбили на поверхности маленькие фонтанчики. Чок-чок-чок. Мацута вдруг увидел, что кочегар Проскуров, только что вырвавшийся из могилы первой кочегарки, поднял над головой руку и подплывает к борту подлодки. «Я главный коммунист!» Раздался выстрел. Гитлеровский подводник рассмеялся. «Комиссар есть офицер, а это есть простая матрос. Вы показываете нам комиссару, мы показываем вам берег, что они отвечают? Фаер!» И снова та-та-та-та-та, чок-чок-чок. «Ребята!» — крикнул Антон Захарович. «Так они всех перебьют. Лучше я пойду». Кто-то рядом с ним протяжно простонал. И когда боцман обернулся, то на воде расплылось только кровавое пятно. Отсюда сорвал с своих плеч погоны мичмана, которые могли его выдать, и сам поплыл к подлодке. — Эй, вы! — Я комиссар! Пулемет сразу умолк, и матрос в черном свитере, прекратив свою страшную работу, стал спускать с борта маленький откидной трапик. Обернувшись в последний раз к матросам, Мацута крикнул: — Прощайте, братцы! Простите, коль обидел кого-нибудь! Сами знаете, служба! И подлодка, забрав Антона Захарыча, ушла под воду. Сначала Рябинин еще мог различать очертания надстроек, строили линии снастей, но постепенно становилось темнее, черные зыби заходили в глазах, и наступила сплошная темнота. Он долго держал в груди набранный еще на поверхности воздух, потом медленно выпустил его, чувствуя, как пузыри бьют по лицу. Задыхаясь, инстинктивно открыл рот, глотнул воду, сознание помутилось. И в этот момент громадный воздушный пузырь, выскочивший из трюмов, перевернул Рябинина и, оторвав его от корабля, ринулся наверх. Воздух, набранный в легкие одним судорожным вздохом, вернул ему силы, погружающийся аскольд остался внизу. Капитан-лейтенант шел на поверхность. Левой рукой он зажал себе рот и нос, а правой выгребал наверх. Глубина медленно прояснялась, из черной она сделалась серой, из серой мутно-зеленой. В какой-то момент, уже теряя последние силы, Рябинин посмотрел наверх и вдруг увидел темное пятно, приближающееся к нему. Еще несколько грибков, и они поравнялись. Матрос, лица которого было не разглядеть, в подводных сумерках шел на дно, распластав руки и запрокинув голову. Рябинин пропустил его мимо себя и быстрее пошел наверх. Наконец пленка зеленой зыби, разделяющей жизнь и смерть, прорвалась. В глаза ударил ослепительный свет, тело подбросило на гребень один раз, другой, и Рябинин закачался на волнах, до боли в челюстях раскрыв рот. Потом чьи-то руки вытащили его из воды. Это был старшина Платов. Шлюпка тяжело развернулась и, натыкаясь на волны, двинулась в гущу тумана, поскрипывая уключенными. На компасе против курсовой черты дрожало, словно от холода или от страха, маленькое слово «Вест». Спасители и спасенные. Лейтенант Эльмар Пил вел свой корвет к погибающему аскольду. Его помощник, рослый ирландец Джон О'Хью, топтался на мостике, в нетерпении кусая ногти. О'Хью сам тонул дважды. Но одно дело тонуть в Ла-Манше или около Гибралтара, где вода не захватывает дыхание, а другое дело здесь, где он служит за рискованные проценты. Иначе разве пойдет за него, имеющего пустой карман, развощекая Алли, учительница шотландских танцев в богатых коттеджах? «Скорее, скорее!» — шептал О'Хью. «Они же потонут!» Его взгляд случайно остановился на счетчике Лага. Стрелка показывала 21 узел. Но Ричард Львиное Сердце мог дать все 29. Почему не торопится командир? «Сэр!» — злобно крикнул О'Хью. — Дайте самый полный! Помутневшие от бешенства зрачки ирландца встретились с немигающими глазами лейтенанта. О'Хью съежился и повторил уже тише. — Почему вы не даете самого полного? — Сэр! — добавил за него лейтенант. — Да, сэр. — Я не хочу портить машины, — ответил Пил. — Они принадлежат не мне, а королю. Когда корвет подошел к месту гибели патрульного судна, Эльмар Пил отдал приказ спасать русских. Матросы, стоя на палубе, выкидывали за борт спасательные концы, тонущие люди, хватаясь за них, подтягивались к борту корвета. Гидроакустики слышали шум моторов подводной лодки. Эльмар Пил счел осторожность с лучшим проявлением доблести. Может быть, он и был прав, что не остановил свой корабль ни на минуту? И Ричард Львиное Сердце шел на среднем ходу, расталкивая форштевнем обломки погибшего аскольда. Некоторые матросы, увидев, что корвет проходит мимо, подплывали к самому борту.